Глава восьмая. Знаешь, Нов, что нужно для ведения войны? Самое нужное. Я пожимаю плечами и жду помощи от Улоса. Но этот гад молчит. Ему тоже интересно, что я сам сейчас выдам в ответ. Полководцы, наличие войск и маги прикрытия. Делаю я свое предположение. Одним словом, как это выразить, твои умозаключения? Пытает меня непонятными вопросами бабушка. Сидим в гостиной, своим сильно урезанным семейным кругом. Многих нет, различные задачи сейчас выполняют нужные для клана. Разбросаны по всей империи и за ее пределами. Со мной лишь мама, бабушка и Нина. Детей новорожденных оставили на попечение и присмотр опытных нянечек. Нина, как и следовало ожидать, рвется в бой. Именно она сейчас представляет на этом малом совете своего мужа, моего побратима и бабушкиного наследника. Ну, не знаю. Глазами моргаю маме, ища от нее подсказки. Но лишь снисходительные улыбки вижу я со стороны милых моему сердцу женщин. Деньги, мой мальчик, деньги и еще раз деньги нужны любому правителю, чтобы вести войну. Есть деньги, тогда появляются и полководцы, и необходимое количество войск, и маги прикрытия. И их количество тоже зависит сильно от того, сколько накоплено в твоей казне презренного металла. Наставительным тоне в голосе говорит любимая бабуля. Вот именно этот необходимый ресурс и пообещал тебе император Юга. И соглашусь с ним, это отличный ход с его стороны. Мы один раз решим проблему его родственницы и по совместительству, возможно, и твоей невесты, а взамен получим полную оплату летней военной кампании. В полном объеме. И нас в этом заверили не лично, но через своего ответственного посланника. Такого, поверь, нам никто больше в мире не предложит. Нет ни у кого больше таких возможностей. Я с родительницей твоей имели разговор с посланцем императора. Кстати, сейчас он строчит послание своему сюзерену. Мы через него императору передали свое видение ситуации с непокорным ему кланом. В голове тут же ожил Улос. «И когда, спрашивается, только успели», — говорит он восхищенно. «Ты ведь всего 3 часа назад им рассказал о ходе ваших с Шахидом разговора. А тут уже не посоветовавшись, они вели ответные с ним переговоры. Дела». «Но ты же слышал, именно денежный вопрос наших старших родственниц подвиг к такому шагу. Ну а послушаем, что же они у него затребовали?» Спокойно отвечаю я на эмоциональные, восхищенные возмущения призрака, а сам задаю немного другой вопрос моим инициативным любимым женщинам. «И что же вы потребовали еще от императора?» — уточняю я у них. «Ничего такого, чтобы это могло каким-то образом нам всем навредить», — отвечает бабуля. «Во-первых, мы подтвердили твое решение оказать императору Юга подобную помощь в той форме, в какой он ее запросил у нас через своего посланника. Это образно говоря. То есть, принципиально наш ответ на его запрос — да. Но вот тут начинаются нюансы. Смысл нам где-то под землями другой империи по катакомбам бродить, выискивая пути к нужным нам крепостям. Это может затянуть решение вопроса. А начало операции в колониях, напоминаю, у нас запланировано на начало последнего летнего месяца. И чтобы сократить срок подготовки к решению проблем южан, мы с твоей мамой предложили одно изящное решение. Нам на территории Южной империи выделяют феод в личное пользование. Вот Нина станет там хозяйкой, например. Не столь это и важно, а важно то, что это должен быть портовый город, и находиться он обязан как можно ближе к столице герцогства, которое нужно привести к покорности. Армия захвата — это требуемое количество войск, состоящих из магов, пауков и тифлингов. Плюс сюда и наша гвардия. И все это перебрасывается в этот город южан. На наших кораблях. Мы тогда существенно сократим время, нужное для проведения военной операции. Главное, чтобы в этом городе был выход в подземелье. Это второе важное условие. А дальше уже по протаренной дорожке, которую мы неплохо так обкатали за эти месяцы. Разведчики уходят в рейды, изучают подходы к крепости родственников твоей Атари. Посольство, которое она и будет возглавлять, будет состоять из нашей гвардии и магов поддержки. Я и твоя мама с Нина пойдем, как обычно, с отрядом захвата подземельями. К Стане уже через портал отправлен посыльный. Скоро твой брат будет уже здесь. Основная проблема и связанная с ней опасность. Если местный герцог не хочет видеть свою родственницу, то это охрана твоей Атари. Сам посуди, что ему мешает ее попросту устранить, физически уничтожить. Ну вот охрана Атари, ее защита и будет лежать на твоих плечах, сынок. Поддерживает свекровь и моя матушка. И еще все обсудим до мелочей, может, будет правильным в качестве подружки твоей девочки взять вам с собой нашу Нина. Азель уже занята, она готовит отправку кораблей в графство Хела. И есть еще мысль, сынок, перебросить в колонии к твоему дедушке хи-отряд, состоящий из пары десятков пауков и сотни тифлингов. А об этом чуть позже поговорим и обсудим. Интересную идею подкинул твой знакомый Шахид. Вот мы с девочками и подумали, а почему бы не использовать эту идею и при захвате городов предстоящей летней кампании? Это решение прям напрашивается, вот и поговорим об этом, но чуть позже. А что касается южан, то мы со всех сторон в плюсах, помогаем в малом, получаем многое. Если их император согласится пожертвовать одним небольшим имением у моря, мы сможем быстро и малыми силами закрыть его вопрос. Подземные войска поведет твой брат. Я уже мотаю головой из стороны в сторону. Ты против? — удивляется бабушка. Стане будет со мной, — говорю я. Нина — подружка моей невесты, а он ее муж. Если и правда есть возможность того, что придется защищать жизнь и здоровье моей сестры, то я бы предпочел, чтобы в этот момент со мной рядом был мой побратим. И это не обсуждается. Войско захвата можешь возглавить и ты, бабушка. Или, скажем, мама. Увы, Азель и остальные девочки Дроу с нами нет. У них другие задачи. И была у меня мысль потребовать у Хайта людей его ведомства, чтобы они обеспечили нам выход из подземелий в нужном нам замке. Силовую поддержку прорыва обеспечим мы с братом и гвардией, а вот добраться до погребов и найти для них выход в катакомбы уже должны люди шахидов». «Не лишено логики такое предложение», — подает голос бабуля. «Но это уже частности. Ладно, тряхну стариной». «И хочу напомнить», — добавляю я. У Атари есть и свой почетный караул, и он почти всегда при ней. Во всяком случае, постоянно, круглосуточно у ворот Академии бойцы ее сопровождения ошиваются. Их присутствие тоже не будет лишним, ведь мы еще не решили, откуда ваш отряд будет выходить, направляясь к столице герцогства, — говорит бабуля. Возможно, на нашем корабле. Или корабле Ижан будет идти из нашей империи домой Атари со своими людьми. И, конечно, точкой прибытия будет какой-нибудь другой порт Южной Империи. Это нужно обсудить непосредственно с Шахидом Хайтом. Он лучше знает ситуацию в стране и как в их империи относятся к иностранцам. Но для нас нет большой разницы. Из нашего города Атари в вашем обществе и в сопровождении отправится в гости к родственникам или из другого города Империи. Главное, чтобы по месту под городом, куда вы направляетесь, уже была сконцентрирована маленькая армия захвата. А коль ты предлагаешь, чтобы Стани ехал непосредственно с вами, то почему бы тогда ему под утро, скажем, часиков три, не использовать свой так полюбившийся нам всем фокус? Не уверена, конечно, что уж очень он будет эффективен в тех условиях, но думаю, такой атаки от сильного менталиста со своим почти лечебным убойным заклинанием никто от нас ожидать не будет. Если даже какую-то часть защитников крепости и города мы таким образом сможем нейтрализовать, то это уже будет половина дела. Помолчали. Выходит, мы ввязываемся в эту авантюру уже официально, задаю я всем вопрос. Говорю же, глупо было бы отказываться от озвученных условий за нашу помощь. Тем более дело нам уже знакомо и все отрепетировано, отвечает на мой вопрос мама. Вопрос доставки войск. Если удастся его решить, тогда мы в деле. а так через чужую империю двигаться отрядами с отрывом от своих военных баз, то однозначно нет. А что там по отправке кораблей к Хелу и дедушке Хе? Чем так сильно занята Азель? Задаю я вопрос своим женщинам. Мама с бабушкой переглядываются между собой. «Заучился ты слишком в своей академии», — улыбается бабуля. «От сотосов и их прихлебателей нам достались не только их порты и крепости с городами, но и люди. А огромные толпы людей, кто дал клятву верности у алтарей нашему клану. Пускай клятву и безальтернативную, а воины нам в ближайшее время очень понадобятся. Вот и грузим бывших подданных герцогов и их дружков на корабли и отправляем к Хелу. Есть еще возможность из всего этого сброда сделать нормальные боевые подразделения. Тем более с экипировкой, оружием и доспехами проблем нет. Этого добра захвачено нами в огромном количестве. Вот на базе тренировочных легионов в графе Хела мы и постараемся создать боеспособные подразделения морского десанта. Туда и направляется Азель. Она же будет и главнокомандующим объединенной армии и флота. Что же касается кораблей, отправляемых в колонию к дедушке Кериму, то тут труднее задача. Нужно добраться до границы герцогства, а ведь воины будут непростые. Это пауки и тифлинги. Паучки молодые, которых мы уже с горем пополам приучили находиться на улице при солнечном свете. Их задача проста – обследовать подземелья, если они их там найдут. Но по заверениям старших пауков, кто прибыл из метрополии от их королевы, есть там большой анклав, вернее, был анклав пауков. Был вот только что с ними стало, с этим и нужно будет разобраться. А разведчики, которые ушли по дорогам древних в сторону колоний, увы, так пока на связь и не выходили. По сути, это там наша разведка. Получится выйти на крепость наших потенциальных противников и подготовить условия по их захвату по отработанной нами схеме, это будет хорошо. Нет? Что ж, тогда будем воевать по старинке. Дальнейшие переговоры с главным шахидом императора Юга взяли на себя мои старшие женщины. Мы же с Атари вернулись обратно в столицу империи. Нам нужно было усыпить внимание потенциальных недругов своим видом обычных студентов. Для отправки посольства к южанам все подготовят и без нас. Как только будут подготовлены условия для захвата крепости столицы родственного клана Атари, нас тут же выдернут из академии. Потом на корабль и вперед. Впереди нас с ней ждет недолгое морское путешествие. Рассматривался вопрос и отправки нас порталами. Но в этом случае о нашем, вернее о прибытии в их империю Атари, ее недоброжелатели очень быстро узнают. А так, прибудет корабль с разрешения императора южан в порт-крепость, которая подарена за какие-то услуги представительнице чужого герцогства, пускай и враждебной, но великой империи. Войны-то официальной между нами нет. Так вот, прибывает туда корабль, и уже оттуда по кратчайшей дороге, и убудет наш отряд, который идет для сопровождения моей невесты к намеченной цели. Помолвка — это дело простое. Организуют ее в течение пары дней, и станем мы с Атари официально женихом и невестой. Рад больше всего такому стечению обстоятельств, и тому, что намечается очередная заварушка, конечно же, Стане. Вот уже никто не скрывает своей радости. Как моей помолвке, так и возможности еще кому-нибудь как кровинку пустить, так и озолотиться в очередной раз за счет поверженных противников. Ведь понятно, что как только мы поглотим этот клан родственников императора Юга, так тут же будет провозглашена его главой моя невеста. Это тоже наше условие, которое передано их императору через главного шахида. Смысл нам так рисковать и своими головами, и жизнями, и свободой, если результатами наших военных усилий будут пользоваться совершенно посторонние для нас люди? Нет уж. Атари же, она хочет сполна насладиться местью за все свои унижения, которые она претерпевала всю свою жизнь, исходящих от своих близких родственников. Уж чего-чего, а милосердием моя невеста уж точно не страдает. Из рассказов Стани. Он как раз помогал с отправлением кораблей к Хелу. Азель в помощь забирает с собой и своих девчонок-дроу. Была мысль одну из них отправить к дедушке Хе. Пора бы уже женить нашего Акселя, но... своих женщин от себя стань отдавать никому не хочет. Даже своим самым ближним подвижникам. Отправили письмо дедушке Кириму, чтобы он довел до понимания своего друга, что его сюзерен дает ему месяц для того, чтобы обзавестись семьей. Впереди военная кампания, и мало ли что со всеми нами может произойти на войне. А потому задуматься о потомстве нужно сейчас, пока есть возможность. Азель убывает с крайним караваном. Еще пару декад, и все, обратный отсчет пойдет до начала военной кампании. Времени на подготовку войск остается все меньше и меньше. Спросил у брата, как же он теперь будет, коль у него под боком всего одна женщина остается. На что он отмахнулся, только заявив, что Нина ему всех четверых заменяет своей нерастраченной любовью, которой исходит от нее столько, что и он даже не справляется порой с ее любовным темпераментом. Уже начинает подумывать, если Николас мне разрешит общение с женщинами, он и меня припряжет к себе в помощь, чтобы обуздать любовную экспансию своей самой необычной жены. На что я лишь открестился, заявив очередной раз, что я однолюб, и мне вполне пока хватает моей южной красавицы. Посмеялись. И вот я опять в академии всем видом показываю, какой же я заучка и как меня интересуют магические знания. Они меня, конечно, интересуют, и даже очень, вот только голова моя, увы, сейчас совсем другим занята. «Там по твою душу», — выводит меня из моих тяжелых дум Улос. «Атари на занятиях, я же сказался больным. Валяюсь на кровати и просто тупо пялюсь в потолок. Ничего не хочется делать, полная апатия на все». «Кого там по мою душу черт принес?» — спрашиваю я призрака. «Честно? Не было никакого желания нестись еще и на проходную. У меня тут на кафедре некромантии интересный случай профессора рассматривают. Я погляжу. Если что серьезное, позовешь, мигом прилечу», — говорит Улос. «А тебе пройтись нужно. Просвежиться, а то тут в этой комнате совсем закис». «Атари не скоро придет, у нее факультатив по лечебной магии. Кстати, опять к ней этот барончик подкатывал. Настырный падла». Отмахиваюсь. «Моя девочка справится. Не в первый раз. Уже устал всем по головам бить, вдалбливая в тупые головы мысли, что это моя женщина. Вернее, девушка. Я еще не успел, увы, ее женщиной сделать. Бурчу я себе под нос». «Ну, как знаешь, я предупредил. Иди прогуляйся. Хоть узнаешь, кому это ты там понадобился. Может, отстань, кто с известиями, что пора уже на выход? Море нас ждет». «Иди уже, шутник!» Отпускаю я призраку, а сам встаю с кровати и начинаю одеваться. Неспешной походкой подхожу к проходной. Нас, простых слушателей, в любое время выпускают за пределы территории Академии. Пропуск у меня полный. Никому каждый раз бегать не нужно, разрешение на выход в город просить. Хорошо за свои деньги в Академии учиться. Вот и сейчас, выйдя за пределы проходной, оглядываюсь. И кому я там так сильно понадобился? Магический щит на всякий случай на себя накинул. «И кто меня искал?» Обращаюсь я к дежурному по пропускному пункту. «Да вон те господа, что там под раскидистой ивой стоят. Они вас спрашивали», — отвечает младший сотрудник академии. Поворачиваю голову в ту сторону, куда указал дежурный. И застываю на месте с раскрытым ртом от испытываемого удивления. Радость заполняет душу. «Николас!» — кричу я во всю мощь своих легких и бросаюсь с места в объятия древнего мага.